И он или думал свои бесконечные думы, или дремал. Дремал он в кино, даже под треск фашистских автоматов и победные крики чистеньких и выбритых советских солдат. Все это Веру Николаевну до крайности раздражало. Более же всего сердился она на то, казалось бы, частное обстоятельство, что он спит и не стесняется. «Ну и что же?» — вяло оправдывался он. «Устаем, не я один». «Нет, ты один, и еще с каким-то вызовом», — возмущалась Вера. «Боже, какая тоска! Потому и сплю, что тоска. Но я ж совсем о другом. А я об этом? О чем об этом?» Опять они не понимали друг друга, совершенно не понимали. Однажды она деловито предложила: «Давай, Володечка, разойдемся, ведь ничего же не получается, каждому ясно». Разумеется, это было каждому ясно, и ему в том числе. Достаточно ему было видеть ее взгляд на себе, на своем потертом морском кителе, на своих вдруг укоротившихся рукавах, взгляд иронический и немножко жалостливый, взгляд даже сочувствующий, но и усталый, утомленный. Конечно, не таким он ей виделся, когда представляла она себе, как профессор Устименко будет открывать конгресс хирургов в Париже. Вот тебе и Париж. «Мы только портим друг другу жизнь», — сказала она, — «и тебе трудно, и мне тоскливо». «У нас же Наталья», — угрюмо ответил Устименко. «Больно она тебе нужна». Вера усмехнулась. «Чему?» «Нужна», — произнес он твердо. «Именно Наталья мне нужна». Вера все еще улыбалась долгой и усталой улыбкой. Что она хотела сказать, вот эдак улыбаясь ему в лицо? Пожалуй, он догадался, но не хотел догадаться до конца. Или догадывался до конца, но не хотел об этом думать. Девочка говорила ему «папа» и крепко прижималась к его потертому кителю, когда он брал ее на руки. Засыпая, она держала отца за палец, а, испугавшись во сне, непременно звала его. Иногда она заставляла его вместе с ней есть ее кашу, одну ложку он, другую она. Чего же еще нужно одинокому мужику? И он сказал, отворотясь от веселых глаз Веры: «Наталью я не отдам. Это ты учти в своих планах». «В каких это планах?» — испуганно сказала она. «В каких таких планах? Что ты имеешь в виду? Ты намекаешь на что-то?» Устименко не умел намекать, и он сказал, как всегда, прямо: «Я знаю, что тебе предлагают работу санаторного врача с весны в заведении, которое открывает Евгений Родионович для приезжих товарищей. И знаю, что ты согласилась, выговорив право жить там с Наташей. Но ведь, девочки, это будет только полезно», — рассердилась Вера. «Санаторные условия, бор. Наташа туда не поедет», — отрубил он. «Ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится, а Наталья не станет заедать хлеб, который ей не положен. Она никогда не будет ничьей приживалкой». Тем и кончился этот невеселый разговор. А потом они долго не разговаривали совсем. Что ж, на свете счастья нет, но есть покой и воля. О смысле жизни. Хоть и пел он прекрасней курского соловья, да вышло ему стоп, сказал Богословский, кладя перед Устименкой нынешний номер «Унчанского рабочего», где на последней полосе, перед программами театров и кино, а также приехавшего в город циркового ансамбля, Владимир Афанасьевич увидел жирненькую строчку от редакции. «Неужели?» — даже вскрикнул он. «Отфорсился Борис Губин», — тяжело садясь, заметил Николай Евгеньевич. «Пришел час, когда не сам припоясался, а другие его припоясали».